Глава 17. Праздник единения и вернувшееся письмо. Холлы были украшены лунными декорациями. Все желали друг другу счастливого единения и доброй необычайности. Элла и Бриджит заняли очередь, чтобы войти в главный зал, где вот-вот должно было начаться празднование. В институте царило радостное волнение, но повсюду расхаживали охранники. Они караулили на каждом углу, и Элла прилагала особые усилия, чтобы не встретиться с ними глазами. Некоторые ребята, склонившись над 200 боксами, медленно прокручивали рукоять и внимательно вчитывались в новости о картах смертельной судьбы и сбежавшей преступницы. Элла старалась смотреть только вперед, не обращая внимания на чужие взгляды. «Первый уровень, проходите сюда! Праздник вот-вот начнется!» — поторапливал необычайный директор Макдоналд. «Ты нашла, мастер Джитакура?» — шепнула Бриджит Элли на ухо, прикрывая рот ладонью. «Его не было в кабинете, и я уверена, что необычайный директор Ривера обманула меня насчет него». Бриджит вопросительно вскинула бровь. «Что будешь делать?» «Расследовать», — решительно ответила Элла. «Я уже написала письмо Джейсону». «Я тебе помогу». Остальные ученики первого уровня оживленно обсуждали, как пройдет праздник. Одни считали, что будет просто вкусное угощение, другие говорили, что старшие уровни покажут свои чудеса, а кое-кто уверял, что все получат подарки. Элли очень хотелось присоединиться к общему радостному волнению, но каждый раз, как она нащупывала в кармане звездное письмо мастер Джитакура, ее охватывало чувство, будто что-то идет не так. Подругам помешала Клэр. «Смотрите, куда идете!» — рявкнула она. «Кстати, я получила твою записочку, Элла. Ты мне за нее еще ответишь». «Что?» — не поняла Элла. Клэр закинула волосы за спину и крикнула «Лянь!» «Я не собираюсь опаздывать только из-за того, что Абина не может сделать себе прическу. Я хочу сидеть на самых лучших местах». Элла остановилась. «О какой еще записочке?» — говорила Клэр. «Придется Абине идти на праздник в ужасном виде. Но мне по барабану. Я еще злюсь на нее за то, что она не поехала с нами в Бетельмор за покупками». Клэр пошла дальше. У Эллы ёкнуло сердце. Она сама не знала, почему ей так важно узнать, что с Абиной. «Дождись Джейсона, ладно? Займите мне место. Я скоро». «Ты куда?» — окликнула ее Бриджит. Но Элла уже бежала к спальням. Она проскочила в Малую Медведицу следом за другой ученицей. В гостиной все было так же, как в самый первый день. Уютные желтые кресла, созвездие Малой Медведицы, разгуливающее по потолку. Девочка торопливо взбежала по винтовой лестнице и почти сразу услышала всхлипывание, доносящееся из комнаты Абины. «Абина!» — тихо позвала Элла. «Нет», — ответа. Элла постучала. Дверь приоткрылась, и Абина свирепо сверкнула на нее глазами из полумрака. «Убирайся!» — заорала она. «У тебя все в порядке?» По щекам Абины текли огромные слезы. «Мне не нужна твоя помощь!» «Почему ты плачешь?» — спросила Элла. У Абины задрожали губы, и слезы брызнули с новой силой. «Мои рукочески сломались. У меня не получается сделать такую прическу, которую велит мама. А сестра уже ушла на праздник единения и не может мне помочь». Абина нерешительно открыла дверь пошире, позволив Элли войти. Ее голова была обвязана красивым узорным шарфом. Элла точно так же обматывала голову перед сном. Вместо полога над кроватью была натянута яркая ткань из ганы, а на тумбочке стоял стеклянный террариум. Внутри, возле крошечного водоема, у которого росла трава и лежали ветки, сидел толстый паук кабины. Сломанные рукочески безостановочно двигались по кругу, сжимая и разжимая темно-коричневые пальцы. «Не знаю, что с ними случилось», — Абина скрестила руки на груди. Элла взяла рукочески и пощекотала им ладони, как обычно делала мама. Кулаки сжались и разжались, пытаясь вырваться из Эллиных рук. «Не думала, что у тебя тоже такие есть», — заметила Абина. «Конечно», — Элла бросила на нее удивленный взгляд. «У нас одинаковый тип волос». Абина окинула взглядом мелкие кудри Эллы. «Ну да, это единственное, что у нас есть общего с чародеями», — пробормотала она. Элла закатила глаза. «У нас гораздо больше общего, чем ты думаешь», — Абина поджала губы. «Бабушка говорит, мы родственники, разделенные водой, временем и разным жизненным опытом». Абина уставилась на свое одеяло. «Я знаю о том, что было, и все такое. Просто это... другое», — договорила Элла. Она по очереди распрямила пальцы каждой рукочески и принялась массировать обе ладони, пока они не включились заново. После этого девочка достала флакон с кокосовым маслом из парикмахерского набора Абины и брызнула несколько капель на длинные пальцы рукочесок. Теперь они снова были готовы к работе. «Вот и все», — Элла радостно улыбнулась Абине. Абина почти улыбнулась в ответ, но сдержалась и принялась разматывать шарф. «Можешь меня не ждать». «Мне не хочется заходить в зал одной», — ответил Элла. «Мне тоже», — призналась Абина. Элла присела за письменный стол, ожидая, пока рукочески заплетут волосы Абины в украшенные бусинами ряды косичек. Разговор тянулся, как тесто для помпушек бенье, которое то поднимается, то опадает, превращаясь во что-то совсем новое. Элла поближе рассмотрела паука-хранителя Кваку, узнала о том, как семья Абины ездит в Акру, покидая Астрадам. А сама Элла рассказала про свой дом в Новом Орлеане и бабушкин загородный дом в Миссисипи. Она узнала о чудесах с тканями, которые творила мама Абины, и об оживающих платьях в ее магазине. «Как красиво тебе уложили волосы!» Элла восхитилась зигзагами косичек с блестящими бусинами. «Спасибо!» Абина разгладила мантию. «Ну что, пошли?» Они побежали в главный зал. Уже в дверях Абина остановила Эллу. «В общем, спасибо за помощь и вообще. Я знаю, что вела себя... ну, на здоровье», — ответила Элла. «Может быть, теперь их отношения хоть немного изменятся». Девочки проскользнули в зал в тот момент, когда необычайный директор Макдоналд рассказывал о важности и значимости необычайного праздника единения. Жертву. Они захотели жить все вместе в безопасности, и каждый год мы вспоминаем об этом. Сегодня исполняется 299 лет с тех пор, как было принято такое решение. А в следующем году состоится 300-летний юбилей этого знаменательного события. Наши предки съехали сюда со всех концов света, и у всех были свои традиции, — говорил необычайный директор Макдоналд. Теперь мы собираемся в январское полнолуние, которое еще называют «волчьей луной», чтобы почтить память о тех днях. Волк — удачливое животное, которое всегда адаптируется к холодной зиме. Мы как волки. Мы изменились и научились обходиться без незначителей. Теперь все люди с магическими способностями живут отдельно от них в мире и согласии. Все преподаватели необычайны, дружно захлопали. «А теперь к столу!» — «Счастливого единения!» Необычайный директор Ривера подала знак детям звезд, и они начали разносить угощения. «Счастливого единения!» — отозвался зал, и все захлопали, когда по проходам покатились тележки с едой. Элла быстро нашла Бриджит и Джейсона и уселась на место, которое они для нее заняли. «Где ты была?» — спросил Джейсон. «А Бине требовалась помощь». Элла потянулась за смеющейся самосой. «Не знаю, с чего ты о ней так заботишься?» — насупилась Бриджит. «Она тебе помогать не стала бы». «Да, но это ничего». Элла и сама не совсем понимала, зачем кинулась выручать Абину. Может быть, в глубине души ей хотелось когда-нибудь с ней подружиться? Ну или хотя бы перестать враждовать. Бриджит откусила поющий пирожок и поспешно прикрыла его салфеткой, когда тот принялся напевать мелодию регги. «Терпеть не могу здешнюю еду. Может, твоя бабуля пришлет нам что-нибудь из своей стряпни?» Элла рассмеялась. Потом, наклонившись к друзьям, прошептала. «К делу. Нам надо отыскать мастер Джитакура. Он пытался рассказать мне что-то про...» Она огляделась, желая убедиться, что их никто не подслушивает. «Про Арканум. И после этого сразу пропал. А необычайный директор Ривера не говорит правду». «Я ей не доверяю», — хмуро вставила Бриджит. «Ты никому не доверяешь», — промычал Джейсон, набив рот ликующей лапшой. Лапшинки тут же взволнованно полезли наружу из уголков его рта. «Ну да, ты прав. Но они все время врут и при этом делают вид, что все прекрасно. Хотя мы знаем, что это не так». Бриджит воинственно стиснула челюсти. У Эллы внутри все затрепыхалось. «Да, как в тот раз, когда необычайно директора Ривера и Макдоналд расспрашивали меня о пропавшей лампе Самайры. А я уже 1000 лет не жила в той комнате. При чем здесь я? Было так обидно. Может, поговорить с твоими родителями? Или с мадам Баптистой?» — вытаращил глаза Джейсон. «Мама Эллы мигом заберет ее отсюда», — возразила Бриджит. «Я слышала, как она говорила, что ненавидит города необычайнов». Только тут до Эллы дошло. Она представила, что скажут родители, и без того взволнованные и расстроенные происходящим, если она устроит спасательную операцию с помощью чародейских заклинаний. И это сейчас, когда все чародеи находятся под подозрением. Элла не могла ни к кому обратиться за помощью. Ее сразу увезут домой. Папа радовался, что в Аркануме за Эллой присматривают мастер Джитакур и крестная. Как он себя поведет, если узнает, что мастер Джитакур бесследно исчез? А вдруг он и правда на отдыхе? Давайте сначала попробуем после праздника послать ему еще одно звездное письмо. Он ведь ответил тебе во время каникул. Может, и теперь ответит, — сказал Джейсон. «По-моему, нам надо снова сходить к нему в кабинет», — заявила Бриджит. «Оба предложения хорошие». Элла достала из рюкзака почтовый бланк и быстренько набросала письмо. «Дорогой мастер Джи, вы сегодня не пришли на встречу. Скоро вы вернетесь. У вас все в порядке, Элла». После этого ей стало немного легче. Она чувствовала, что сделала хоть что-то. Элла глубоко вдохнула и спрятала письмо в карман, чтобы отправить после праздника. Тут подкатили тележки с десертами, и она набрала сладкого больше, чем помещалось в животе. Бомбическое блан-манже, которое надо успеть съесть раньше, чем оно с треском взорвется. Гогочущий гулаб джамун, приплясывающие развеселые ромовые бабы, любопытные мадленки, которые так и норовили сунуть нос в карман или рюкзак. После праздника Элла, Бриджит и Джейсон направились к себе. «Подождите, я отправлю письмо». Элла бросила конверт в ближайший звездный почтовый ящик и, как всегда, подумала, насколько он интереснее, чем обычные синие ящики, висящие на улицах Нового Орлеана. Парящий в воздухе ящик качнулся влево, потом вправо и ярко вспыхнул, наклеив марку и проглотив конверт. Теперь письмо должно было отправиться прямо на звездпочтамт. «Надеюсь, мы скоро получим ответ», — сказала Элла, подходя к друзьям. «Обязательно», — уверил Джейсон. «Конечно», — подтвердила Бриджит. Но тут почтовый ящик снова вспыхнул и странно звякнул. Элла стремительно обернулась. Казалось, он побледнел. А затем вдруг выплюнул конверт. Девочка рванулась вперед, чтобы поймать письмо прежде, чем оно упадет на пол. На имени мастер Джитакура стоял жирный черный штамп. «Возвращено отправителю». У Эллы упало сердце. Что это значило? «Верните ясный свет необычайным. Правительство сбилось с пути и забыло о наших нравственных ценностях. Очистите небеса. Избавьтесь от влияния чародеев и от тех, кто их поддерживает. Необычайные превыше всего. Объединение ничего не решает». Джефферсон Люмен, президент Объединенной Лиги Необычайнов. Важно. Кому? Генеральная Ассамблея Необычайнов. От Совет Безопасности. Смотрите приложенные отчеты. В Бетельморскую больницу поступило 3 человека с пропавшими способностями к магии. Каждый из них лишился своего дара и больше не может творить чудеса.